Глава 24. Аиша. Мишка снова кутает меня в свои сильные руки, как в теплое одеяло. Мы стоим запертые изнутри аудитории и смотрим на кружащиеся в воздухе снежинки. Они белой пеленой закрывают нас от всего мира. Мой медведь напряженный и хмурый сегодня. А я так соскучилась и надеялась увидеть его улыбку. Лучшего друга выпустили из СИЗО. Мы наконец увиделись. Если в нашей ситуации можно так говорить, то все ведь хорошо. Но он молчит. Забрал меня, сгреб в охапку, прижал к себе и сопит в макушку. «Миш!» — зову его. Голос после длительной простуды еще немного хрипит. В ответ лишь крепче сжимает руки. В ребрах становится больно. «Мне дышать нечем», — жалуюсь ему. «Извини», — совсем отпускает. Разворачиваюсь, он садится на один из столов. Проводит ладонью по короткому ежику волос. Слезает. Делает шаг ко мне и прижимает собой к подоконнику. Я так больше не могу. Его верхняя губа дергается. Не могу уделить тебя с ним. Скажи, что он не трогал тебя. Мишка рычит мне прямо в губы, как настоящий медведь. Скажи. Не трогал. Его взгляд становится чернее ночи. Он злится, ревнует. Я вижу, как ему сложно. С каждым днем становилось все труднее, а последние 10 дней мы совсем не виделись, никак не общались. И сейчас его эмоции берут верх. А теперь скажи мне правду, Аиша. Не то, что я хочу услышать. Не трогал, повторяю снова. Он мне не верит. Миш, касаюсь ладонью его щеки. Миша, со дня свадьбы Дамиль ни разу не прикоснулся ко мне как муж, я клянусь тебе. Чем хочешь, клянусь. Мы спим в разных комнатах, на разных этажах. Он не трогал меня, слышишь? Не трогал. Пока нет. И не тронет никогда. Мишку срывает на поцелуи, о существовании которых я и не подозревала. Не знала, что они бывают такими. Болезненными и горячими до мягких коленок. Наш первый поцелуй похож на огненный смерч, жадно сжигающий все на своем пути. Он сразу такой взрослый и такой интимный. Я не успеваю, не умею. Мне стыдно, жарко, одновременно холодно и приятно. Я чувствую его мужской вкус у себя во рту. Умелый язык толкается с моим, гладит его. Пальцы впиваются в кожу через свитер. Миша тяжело дышит, рычит и тихо стонет, то кусая мои губы, то снова тараня рот языком. Голова кружится. «Почему ты молчала?» Теперь и он хрипит, будто заразился от меня. «Почему?» «У меня крыша едет от мысли, что ты проводишь ночь в его постели. И я пыталась тебя уберечь». Опускаю голову, но Мишка тут же дает пальцами на подбородок, поднимая мое лицо обратно. «Я и сейчас не хотела говорить. Миша, все может измениться в любой момент. На нас давят. Мы 2 месяца в браке, а я еще не беременна. Нашим семьям нужен наследник. И Дамиль может передумать». А я не имею права отказать мужу, понимаешь? Миш, я боялась, что ты начнешь ломиться в открытую, если все узнаешь. Тебя бы убили сразу, напоминаю ему. Я так не хочу. Мишка, я и сейчас боюсь, потому что теперь ты знаешь, что еще ничего не было, но может случиться. Ты будешь думать об этом и... Он не дает договорить. Снова целует, и я плачу прямо ему в губы. Обнимая за сильную шею, бессовестно прижимаясь. Я не знаю, как было бы правильно. Дышу уже сама, касаясь его губ. Неловко, неумело, все время всхлипывая и глотая слезы. «Я знаю», — выдыхает он, утыкаясь лбом мне в лоб. «Ты права», — грустно улыбается он. «Мне надо было спалить внутри себя эти эмоции. Я 2 месяца внутренне подыхал в них». Зато теперь я точно знаю, что никаких «пока» не трогал не будет. Он никогда не тронет тебя, я не дам. И все действительно изменится, Аиша. Только не так, как ты думаешь. Он все же улыбается, грустно, болезненно и опасно. Я люблю тебя. А я, поднимая на него взгляд, люблю тебя. Его зрачок завораживающе пульсирует, а улыбка меняется на светлую и счастливую. Мишка обнимает меня за талию и вздергивает вверх, прижимая к себе. Ноги больше не достают до пола. Руками цепляюсь за его огромные плечи. «Повтори!» просит мой медведь. «Пожалуйста», — тянется к губам. «Люблю тебя». Он кружит меня, сажает на подоконник, целует до кипятка под кожей, до мурашек. «Он тебя не тронет», — рычит ревниво. «Не отдам. Ты моя, моя». Жадный медведь. Смеюсь, пробегая пальцами по его затылку. «Угу», — жмурится от удовольствия. Ему на мобильник приходит сообщение, я уже знаю, что там. Наше свидание пора заканчивать. «Ты же будешь осторожен, ты мне обещал», — напоминаю Мише. «Он молчит, и мне это совсем не нравится», — снимает меня с подоконника, нежно целует и подталкивает к двери. «Там тебя Оля ждет, иди». «Миша, ты обещал!» Кусая губы и топая ногой от досады, он улыбается. «Иди, Аиша. Здесь лекция через 10 минут начнется. Все нормально будет. Мне приходится уйти. В любой момент сюда начнут ломиться студенты. Ульяна ловит меня под руку в коридоре». «Я сказала ему про Дамиля», — шепчу подруге. Не смогла больше молчать. «А он?» — улыбается Уля. «Поцеловал по-настоящему». Чувствую, как заливаюсь краской. «Уля». Останавливаюсь и отвожу ее в сторону. «Миша что-то хочет сделать, и я не знаю, как его остановить. Знаешь, что я поняла на нашем с Назаром примере?» «Что?» «Останавливать бесполезно. Можно принять и поддержать, тогда у него все получится». «Может, она и права. Маленькой мне невозможно остановить огромный танк, но я могу как-то помочь ему не угодить в ловушки, быть чем-то вроде навигатора по моему миру. Наверное, так спасти его больше шансов, если иначе не выходит». «Спасибо», — обнимаю подругу. Сразу после занятий мы разъезжаемся по домам. Поднимаюсь в квартиру. Открываю своим ключом дверь и застываю на пороге, услышав голоса из гостиной. «Я найду твою шлюху, дам, и тогда посмотрим, как ты заговоришь». «Ты гоняешься за фантомами, Амир. Кроме жены у меня никого нет». «Эти сказки оставь для матери, брат. Она пока еще тебе верит и ждет чистокровных внуков». «Но ты ведь не трахаешь эту девочку. Ты делаешь это в другом месте». «Я должен отчитываться перед тобой?» — усмехается муж. «Должен», — хмыкает Амир. «Не затягивай с наследниками. Иначе этим вопросом займусь я». «В конце концов, какая разница, от кого из братьев родит бракованная девочка Мамедова? Кровь-то одна». «А чего ты сам на ней не женился? Ты тоже был в курсе ситуации с самого начала», — интересуется Дамиль. «Должна же от тебя быть хоть какая-то польза в семье, брат. Да и шлюхи в отношениях — это по твоей части». Вздрагивает от глухого удара. «Зря ты так, дам», — рычит Амир. Я сильнее вжимаюсь лопатками в стену, но не заметить меня у двери просто невозможно. Мы встречаемся взглядами. У старшего Айдаева из носа по губе течет кровь. Он слизывает ее. «Увидимся». Мерзко улыбается мне и выходит из квартиры, громко хлопнув дверью.